Преподобный Евсевий Пустынник. Преподобный Евсевий жил в IV веке и подвязался на горе близ селения Осиха в Сирии. Он проводил суровую жизнь, всегда находясь под открытым небом и терпеливо перенося летний зной и зимний холод. Питался он лишь моченым горохом и бобами. Когда к преподобному Евсевию, стяжавшему благодатные дары Божии, за духовным наставлением стало стекаться множество народа, он пришел в ближний монастырь, устроил у его стены небольшую ограду и пребывал в ней до самой смерти, не прерывая монашеский подвиг и служа спасению ближних. Скончался он в начале V века, дожив до глубокой старости, 90 лет.